Да и свою собственную задачу Достоевский тоже немного упростил. Мальчишку убил ради денег. Интереснее было бы взять богатого Раскольникова. «Хорошо напролом», — о Достоевском заговорил, — подумал он, с досадой ощущая непривычную ему неловкость. «Может быть, было бы интереснее, но от житейской правды было бы дальше», — ответил Браун. «Скажу по собственному опыту. Из всего того зла, горя, несчастья, которые я видел вокруг в жизни, наверное, 3/4 так или иначе имели первопричиной деньги». «Какая тут статистика? Во всяком случае, в моей бывшей профессии я этого не наблюдал. Мне обо всем этом поневоле приходилось думать довольно много. Ведь одна из моих задач, собственно, заключалась в том, чтобы перевоплощаться в них революционеров. Разновидность этой задачи, частная и личная, но не лишенная интереса, сводилась к следующему вопросу. Как бы я поступил, если бы главная цель моей жизни заключалась в том, чтобы убить Сергея Васильевича Федосьева? Правда? Это должно быть хорошая школа. О да, прекрасная! Жить изо дня в день, вечно имея перед собой этот вопрос, зная, что от верного его разрешения зависит то, разорвут ли тебя бомбой на части или не разорвут, это, разумеется, предполагало и многое другое. В самом деле, перевоплощаясь в революционера технически, я не мог отказаться от соблазна некоторого психологического перевоплощения. Тогда вопрос ставился так. Почему мне, революционеру Икс, страстно хочется убить Сергея Федосьева? «Я думаю, этот вопрос мог повлечь за собой интереснейшие заключения», — вставил Браун. «Федосьев, разоблаченный Федосьевым». «Так вот, видите ли, денежные побуждения не могли играть особой роли в действиях революционера Икс. Трудно мне было объяснить целиком его действия и побуждениями карьеры. Рискована карьера террориста, многие обожглись». Само собой, иксы бывали разные. Для иных несмышленышей вопрос, может быть, и в самом деле ставился очень просто. Сергея Федосьева надо убить, потому что он изверг и палач народа. Или Сергея Федосьева надо убить, потому что так приказали мудрые члены Центрального комитета. Мы-то с вами, слава богу, знаем, что эти святые, гениальные люди – за столиками в парижских и женевских кофейнях почти одинаково озабочены тем, какого бы кому еще подослать убийцу, и тем, где бы перехватить у буржуя на кабачок 100 франков, сверхполагающегося обер-убийцам партийного оклада. Но несмышленыши этого не знают. Центральный комитет вынес боевой приказ. Чушь еще! Он весело засмеялся. Удивительно! Как засело в душе у этих свободных людей, антимилитаристов, обличителей грубой солдатчины, самая пышная военная терминология. У них все — бой, знамя, победа, дисциплина, тактика. Прям юнкера какие-то. Они и партию себе выбирают, как другие юноши полк, по звучности названия, по красоте идейного мундира. Но это случай менее интересный. «А более интересный какой?» «Более интересный вот какой», — сказал медленно Федосьев. «Я представляю себе революционера не мальчика, не смышленыша, а пожившего, умного, очень умного человека с душой, скажем, поэтически несколько опустошенной. Такие революционеры в истории бывали». Хоть и не часто, я бы сказал даже, что это не профессионал революции, а человек, изведавший другое, очень многое взявший от жизни, хорошо ее знающий, хорошо знакомый и с так называемыми правящими классами. Мне ведь о красоте правящих классов говорить не надо, имею о них твердое мнение. Жизнь этому человеку очень надоела. Его кривая начинает опускаться. Изведано, испробовано почти все. Что делать? Где взять силу и терпение, чтобы жить?